Настины глаза смотрели насмешливо, но не зло, и у Сини сразу потеплело на душе. К обеду он переоделся. Самоновейшие джинсы Левис. Все лето на них зарабатывал. Каждые 5 рублей тут же менял на боны для альбатроса. И индийская ковбойка. Не особо фирменная, зато бабушка говорила, ему очень идет. Но Настя только мельком взглянула на его моднейший наряд и ничего не сказала. С обедом справились быстро. Бабка, к счастью, из своей комнаты не показывалась. Сеня, науськанный своими родичами, взялся было мыть посуду, но Настя округлила глаза. — Обалдел? Оставь! Пошли быстрее, мы опаздываем! Видно было, что она нервничает. — Урок, что ли, не выучила? — поинтересовался Сеня по дороге. Настя неуверенно ответила. — Да вроде учила, только на Вячеславовну никогда не угодишь. Ну, сам увидишь. Преподавательница английского проживала поблизости. «Малая Бронная улица», — прочитал Сеня на табличке. Дом оказался еще солиднее, чем у Капитоновых. В холле имелись не только зеркала, но и кресла, а также парочка пальм в кадушках. «Как у вас в Москве только не раскурочивают эти пальмы? А вон, видишь, будочка». Там милиционер сидит, настоящий. Лифт тоже, зараза, с зеркалами. Бесшумно вознес их на 7-й этаж. Настя глубоко вздохнула и позвонила в богатую, обшитую деревом дверь. Сеня скромно держался за ее спиной. Отчего-то ему передалось Настина беспокойство. Дверь распахнулась. Но на пороге Сеня увидел не англичанку. Их встречал парень, высокий, тонкогубый, гораздо старше Сени, лет, наверное, 20. Он с ухмылочкой стрельнул взглядом в Настю, перевел глаза на Арсения и совсем уж расплылся. — А, вот и наш провинциальный гость. Алоизий, если не ошибаюсь. — Привет, Жень, — проговорила Настя. Ну, чего ты ко всем цепляешься? — Цыц-крошка! — весело заткнул ее Женя и снова обратился к Арсению. — Кухарка сказала, в Елисеевском даже вареной колбасы нет. Это вы ее там уже всю скупили? От такого приема Сеня на секунду опешил, а потом сжал кулаки, отступил на шаг. — Сеня! Сеня! — сжала его руку Настя. — В коридоре! Между тем появилась преподавательница. Властно сказала: «Кыш отсюда, Эжен! Ты действуешь мне на нервы. Здравствуй, Настя!» «Привет, Сеня! Проходите!» Недорезанный Эжен Женя послушно исчез в недрах квартиры. На прощание кинул Сеню ледяным взором. «Вот и первый столичный враг!» — быстро подумал Арсений. — Интересно, что я ему сделал? Но мысли тут же перекинулись на англичанку. Ну и произношение у нее с их школьной учителькой не сравнить. Как настоящая интуристка говорит. Чуть побыстрее, я ничего не разберу. Они прошли в комнату, расселись. Сеня мимолетно отметил. В южно-российске он ничего подобного даже не видел. Ну, ладно, огромные телевизоры, даже видик. И угрожающий массивный магнитофон с отдельно стоящими колонками. И бронзовые лампы, будто из романов Агаты Кристи. Но целая стена англоязычных книг. Штук 1000, не меньше. Где, интересно, англичанка их достала? Сеня стрельнул глазом по обложкам. Большинство авторов были ему неизвестны. Сейчас как даст мне какого-нибудь Шекспира на перевод, о, тут я и поплыву. Но мучить его Шекспиром англичанка не стала. Вместо этого протянула отпечатанный на машинке текст, попросила: «Прочти и переведи, у тебя полчаса». А сама между тем заговорила с Настей. Приняла сгонять ее по самому сложному времени — Сеня с удовольствием отметил, что он бы отвечал лучше. Впрочем, едва он начал вникать в собственное задание, радость его быстро улетучилась. Один заголовок чего стоил. Сеня в него минут пять врубался. Особенности полиграфического решения проблемных журналистских материалов. Дальше не легче. Какие-то шрифты, кегли. Пес его знает, кто они такие, эти кегли. Лиды. О, наверное, от слова лидер. Лидировать, лихорадочно думал Сеня. А что это может быть в контексте заголовок? Ведущий публицист? Лучшее место на полосе. О, нет, нет, похоже, что-то другое. Наверное, ударное начало статьи. Точно, зацепка. Интригующая вводка, специально выделенная жирным шрифтом. Да, вот это текстик. Полчаса истекли незаметно. Сеня едва успел перевалить за половину задания. «А теперь займемся тобой, Сеня», — обратилась к нему репетиторша. «Настя», — заметил Сеня, — не удержалась от облегченного вздоха и уставилась на него заинтересованным, испытующим взглядом. «Переведи это на русский», — попросила преподавательница. «Ну, была не была. Главное — не молчать». Сеня глубоко вздохнул. «Итак, особенности полиграфического решения проблемных журналистских материалов. Даже самый гениальный текст меркнет, если напечатать его в страшной дыре мелким шрифтом в глубине полосы». «Что-что?» — перебила его учительница. «Ты сказал, в страшной дыре?» «Ну да, в страшной дыре у черта на рогах». Настя фыркнула. «Что-то я не то несу», — мелькнула у Сени. Но репетиторша неожиданно улыбнулась. «Очень интересный образ». Ободренный Сеня пошел дальше. «Но даже если материал публикуется в удачном, выигрышном месте, нельзя забывать об особой верстке. Броский заголовок, выделенный жирным шрифтом «Лид». «Переведите это слово на русский», — испытующе уставилась на него преподавательница. «Ну, зачин, водка, удачное начало». Училка кивнула. Настя посмотрела на него уважительно. Дальше дела, правда, пошли хуже, а со второй половины текста Сеня и вовсе поплыл. Репетиторша сначала поправляла, потом остановила. «Ладно, ладно, достаточно. Конечно, это твердая двойка. Но потенциал есть. Дальше». Учительница встала, подошла к видеомагнитофону. Настя украдкой шепнула Сене: «Не расстраивайся, мне она в первый раз твердый кол поставила». Сеня благодарно улыбнулся девушке. Репетиторша между тем сказала: «А сейчас, Арсений, у тебя будет задание поинтересней». Она щелкнула кнопкой пульта. На экране заскользили английские титры. Фильм, судя по всему, боевичок. «Пожалуйста», — хладнокровно попросила преподавательница. Сеня ошарашенно произнес: «Вот это да!» От репетиторши пахнуло ледяным холодом. Прошли титры. На экране появились люди, судя по узким глазам, китайцы. Толпа желтолицых стояла в баре и что-то горячо обсуждала. Сеня уловил слова «сяньминь», «драться», «проиграть». Проговорил подрагивающим голосом: «Да сроду сяньминю нельзя с ним драться, железно проиграет». Китайцы продолжали тарахтеть по-английски. Кажется, опять принижали неведомого сяньминя. Сеня затараторил: «Сяньминь — натуральный дохляк, мешок с костями. Ему только с лилипутами драться, он рвется на настоящий поединок». Настя смотрела на Сеню большими глазами. Кажется, она думала, что он и правда в точности переводит все с экрана. Репетиторша обнадеживающе молчала. Китайцы исчезли. Камера показала бескрайние рисовые поля. Зазвучала визгливая песня, явно не на английском. Сеня воодушевленный ляпнул. Краткое содержание песни. Широка страна моя родная, мой великий и загадочный Китай. Настя подскочила на стуле, а репетиторша захохотала. Щелкнула пультом, остановила кассету, выдавила сквозь смех. Фантастика! Сеня растерянно хлопал глазами. Неужели он и правда все угадал и правильно перевел? Такую чушь нести! И с таким серьезным видом продолжала хохотать репетиторша. Дверь в комнату скрипнула. На пороге возник давешний противный Евгений. — У тебя все в порядке? — Мам. — Спасибо, Эжен. Все хорошо. Просто Арсений меня насмешил. И Сеня съежился под полным презрения Жениным взглядом. 9 месяцев спустя. Июль 1983 года. Ровно в 11 вечера старуха Шапокляк, так Сеня называл про себя Настину бабку, проследовала в комнату внучки. Она торжественно несла серебряный поднос. На подносе чашка чаю и голубая таблетка, видно, снотворная. Да, накануне вступительного сочинения ее высочество Настю обслуживали по высшему классу. Мать мазала ей бутерброды черной икрой, говорила, при умственных нагрузках очень важна ударная доза протеина. Егор Ильич, растеряв начальственный лоск, хлопал над Настенькой крыльями, щупал ей лобик, гладил по головке, а бабка самолично распихивала по специальным карманчикам в Настиной юбке сочинение шпоры. На Сеню никто внимания не обращал, только Егор Ильич пожал ему руку и напутствовал. — Ну, Арсений, не подведи. Сеня очень надеялся, что не подведет. Он тоже ушел к себе. Хорошо поскорее уснуть. Да, снотворное бы ему не помешало. Заснуть не получалось. В голове вертелись то странички из конспекта Белинского, то массивные, вызубренные на зубок цитаты из Грибоедова и Тургенева. — Я все помню, — внушал себе Сеня, — мне надо расслабиться. Но расслабиться не получалось. Тело вроде отдыхает, а мозг работает. Вдруг ясно, как наяву, всплывает лицо его родного деда. Дед смотрит на Сеню, задумчиво, испытующе. И тот выныривает из полузабытья и шепчет, будто дед сидит рядом. «Не дрейфь, я поступлю». И дед ласково кивает, растворяется в полумраке. Но едва Сеня снова начал засыпать, как на него навалился по-настоящему страшный сон. Огромная, жирная, ехидная запятая. Этот кошмар преследовал Сеню весь год, с тех пор, как Велена, их репетитор по русскому, сказала: «Запомните, одна неверная запятая — -1 балл, 2 запятые — -2 балла, и никакие апелляции не помогут». А Настя после того урока сообщила: «Знаешь, что я слышала? Они эти запятые специально расставляют там, где не нужно». «Как расставляют? Зачем?» — не понял Сеня. «Приемная комиссия ставит лишние запятые», — терпеливо объясняла Настя. «Ну, когда много хороших сочинений, а квоты уже выбраны». С того дня к Сене и прицепился этот кошмар. Запятая являлась ему то в виде крошечной закорючки, то в виде огромного извивающегося питона. Обвивала вокруг шеи, душила, высасывала силы и кровь. И чем ближе к экзаменам, тем чаще кошмар этот повторялся, а сегодня, накануне сочинения, он просто его изводил. — Нет уж, лучше совсем не спать, — решил Сеня.